Песенка о трубаче. А дождь, замешанный на ветре, за воротник все норовит. Идет по улице оркестрик, не тот надежды и любви, а просто так, обыкновенный, не тот, что вечный и нетленный, а смертный и простой на вид. У трубача больная печень, из легких бронхиальный свист, и голову вбирая в плечи, идет простуженный флейтист. Плащ непочищенный, рваный, и липнет к телу барабана осенний мокрый нотный лист. И будут ждать они автобус, дитя бензиновых кровей. Земля-то круглая, как глобус, и много всякого на ней. Деревьев, кошек, тротуаров, знамен коммерческих товаров и неудачливых людей. Проехав в автомышеловке, все же ехать не пешком идти, трубач сойдет на остановке, за свой проезд не заплатив. Откинет прядь волос со лба и, поднеся трубу к губам, вдруг сумасшедший выведет мотив за все, за то, что не случилось, за то, что он больной старик, за то, что жизнь не получилась. Все вложит в этот медный крик, его поднимет и завертит. А дождь, замешанный на ветре, все так же норовил за воротник.